Глава 63. Роберт Лэнгдон переписал спиральный текст смазки на бумагу, чтобы удобнее было в нем разбираться. Сиена и доктор Феррис подсели к нему, и Лэнгдон старался не обращать внимания на затрудненное дыхание и беспрерывные почесывания доктора. «Он здоров», — убеждал себя Лэнгдон, пытаясь сосредоточиться на тексте. «О, вы разумные, взгляните сами». И всякие наставления да поймет, сокрытые под странными стихами. Как я уже говорил, начал он, первая строфа в стихотворении Забриста дословно воспроизводит строфу из ада Данте. Он предупреждает читателя, что за словами кроется более глубокий смысл. Аллегорическая поэма Данте настолько насыщена завуалированными отсылками к политике, религии и философии, что Лэнгдон советовал студентам изучать итальянского поэта примерно так, как изучали бы Библию. Читать между строк, отыскивать глубинный смысл. Специалисты по средневековой аллегории обычно пользуются при анализе двумя категориями – текст и образ. Текст – буквальное содержание произведения, образ – символическое наполнение. «Ага», – с энтузиазмом подхватил Феррис, – «раз стихотворение начинается с таких строк», это значит, — перебила его Сиена, — что поверхностное чтение даст нам только часть его смысла. Подлинный смысл нам не откроется. В общем, да, Лэнгдон обратился к тексту и продолжал читать вслух. «Ты дожа вероломного ищи, того, кто кости умыкнул незрячий, того, кто обезглавил жеребцов». Так, с безголовыми конями и костями слепой у нас не ясно, но, видимо, нам предлагают найти какого-то конкретного дожа. Наверное, могилу дожа, предположила Сиена. Или статую, или портрет, ответил Лэнгдон. Дожей нет уже несколько веков. Дожи в Венеции играли ту же роль, что герцоги в других итальянских городах-государствах, и за тысячу лет с 697 года их сменилось больше сотни. Правление их прекратилось в конце XVIII века с наполеоновским завоеванием, но их великолепие и могущество до сих пор остаются увлекательной темой для историков. «Как вы, наверное, знаете, — продолжал Лэнгдон, — две главные туристические достопримечательности Венеции — дворец Дожей и собор Сан-Марко, построенные Дожами и для Дожей. Там похоронены многие из них». «А вы знаете, какой дож отличался каким-то особенным злодейством?» — спросила Сиена. Лэнгдон взглянул на строку, вызвавшую вопрос: «Ты дожа вероломного ищи?» «Такого не знаю, но в стихотворении говорится не о злодействе, а о вероломстве, то есть предательстве. Это разница, особенно для эпохи Данте. Предательство — один из семи смертных грехов, самый тяжкий, и наказание за него — последний, девятый круг ада. Предателем для Данте был тот, кто изменил доверившемуся. Самое известное и злодейское предательство в истории — предательство Христа Иудой, и Данте считал его настолько гнусным, что отправил Иуду в самую сердцевину ада, место, названное по имени самого подлого его обитателя Джудеккой. «Так, — сказал Феррис, — значит, мы ищем дожа, совершившего предательство». «И это ограничит нам круг претендентов», — поддержала его Сиена. Она посмотрела на стихи, но следующая строка — «Кто обезглавил жеребцов?» Она подняла глаза на Лэнгдона. «Был такой дож, который отрезал у лошадей головы?» Лэнгдону пришла на память отвратительная сцена из «Крестного отца». «Такого не припомню». «Но еще тут говорится, что он похитил кости слепой». Лэнгдон посмотрел на Ферриса. «У вас в телефоне есть интернет?» Феррис тут же вынул телефон и подержал его в распухших красных пальцах. «Мне трудновато нажимать на кнопки. Давайте я». Сиена взяла телефон. «Ищем венецианского дожа плюс безголовые лошади и кости слепых». Ее пальцы забегали по маленькой клавиатуре. Лэнгдон еще раз просмотрел стихотворение и стал читать дальше. «В муссионе премудрости священной, где золото сияет, преклони колени и услышь воды течения». «Муссион?» «Никогда не слышал этого слова», — сказал Феррис. «Это греческое слово, храм, посвященный музам», — объяснил Лэнгдон. В Древней Греции Мосейон был местом, где собирались просвещенные люди, чтобы обмениваться идеями, обсуждать литературу, музыку, искусство. Первый Мосейон был построен Птолемеем при Александрийской библиотеке, задолго до рождения Христа. А затем в мире их возникли сотни. «Доктор Брукс», — сказал Феррис с надеждой, глядя на Сиену, — «можете посмотреть, есть ли Мосейон в Венеции?» «Вообще их там десятки», — с веселой улыбкой сказал Лэнгдон. «Теперь они называются музеями». «А, видимо, нам придется забросить сеть пошире». Сиена продолжала набирать на телефоне текст, конкретизируя задачу. «Так, мы ищем музей, где можем найти дожа, который отрезал головы у лошадей и крал кости слепых. Роберт, есть такой музей, которым раньше всего стоило бы заняться?» Лэнгдон уже припоминал самые известные музеи Венеции, галереи Академии, Карецу Нико, Палаццо Грасси, собрание Пегги Гугенхайм, музей Коррер, но ни один не подходил под это описание. Он еще раз посмотрел на текст «Где золото сияет, преклони колени». Лэнгдон сухо улыбнулся. «В Венеции есть один музей, идеально отвечающий этому описанию, где золото сияет». Феррис и Сиена выжидательно смотрели на него. «Собор Сан-Марко. Самая большая церковь в городе». На лице Ферриса отразилось сомнение. «Церковь, музей?» «Да, так же, как музей Ватикана. Больше того, интерьер собора Сан-Марко знаменит еще и тем, что выложен золотой плиткой». «Золотой Мосейон», — взволнованно сказала Сиена. Лэнгдон ответил кивком. Он не сомневался, что сияющий золотом храм в стихотворении — это собор Сан-Марко. Венецианцы веками называли его «Ля Чьезо Доро» — «Золотой церковью». И внутренность его представлялась Лэнгдону самым поразительным церковным интерьером на свете. «В стихотворении сказано «преклони колени», — добавил Феррис. «Где, естественнее, это сделать, как не в церкви?» Пальцы Сиены забегали по клавишам, добавив поиск «собор Сан-Марко». «Там, вероятно, и надо искать этого дожа». Лэнгдон знал, что там они найдут сколько угодно дожей. Это в прямом смысле слова «базилика дожей». Почувствовав, что направление взято правильное, он опять обратился к стихам. «Преклони колени и услышь воды течение». «Подземная вода». «Есть ли вода под собором Сан-Марко?» «Что за вопрос?» — подумал Лэнгдон. «Там под всем городом вода». Все здания Венеции потихоньку уходят в воду. Лэнгдон представил себе внутренность собора и прикинул, где можно услышать журчание воды под полом. А когда услышим, что должны сделать? Он вернулся к стихотворению и вслух прочел конец. «Затем подземный отыщи дворец, хтоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило». Образ складывался мрачный. «Итак», — сказал Лэнгдон, — «по-видимому, мы должны идти по звуку струящейся воды в какой-то подземный дворец». Феррис почесал щеку и недовольно спросил, что такое хтоническое чудище. «Подземное», — сказала Сиена, продолжая нажимать кнопки. «Хтонический, значит, обитающий под землей». «Да, отчасти», — сказал Лэнгдон. «Но у этого слова есть другие значения, связанные с мифами о чудовищах. Хтонические — это особые категории богов и чудовищ, Эринии, Геката и Медуза, например, а они зовутся хтоническими, потому что обитают под землей и ассоциируются с адом». Он сделал паузу. «Но выходят из своих подземных обиталищ, чтобы нести бедствие миру людей». Наступило долгое молчание. Лэнгдон понял, что все они подумали об одном и том же. «Это хтоническое чудище может быть только чумой Забриста». «Подземный отыщи дворец. Хтоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило». «Во всяком случае, — сказал он, возвращая их к сути дела, — мы должны искать место под землей. Тогда понятно, последняя строка про воду, куда не заглядывает светило». «В самом деле, — Сиена подняла глаза от телефона, — если вода под землей, в ней не может отразиться небо. А есть в Венеции подземные озера?» «Мне таких неизвестно», — ответил Лэнгдон. «Но в городе, построенном на воде, может быть что угодно». «А что что если озеро внутри здания? — вдруг спросила Сиена, переводя взгляд с одного на другого. — Там говорится о подземном дворце. Вы как-то обронили, что дворец Дожи соединяется с собором, да? В таком случае на дворец и собор многое указывает. Муссион священной мудрости, дворец, связь с Дожами — все это расположено на главной лагуне Венеции, на уровне моря. Лэнгдон задумался. Вы полагаете, что подземный дворец как-то связан с дворцом Дожей? А что? Там говорится, что мы стали на колени в соборе Сан-Марко, а потом пошли по звуку струящейся воды. Может быть, этот звук приведет нас в соседний дворец Дожей? Там, может быть, нижняя часть дворца в воде. Лэнгдон бывал во дворце Дожей много раз и знал, что никакие части его не затоплены. Этот просторный комплекс строений включал в себя и первоклассный музей, и целый лабиринт учрежденческих помещений, и внутренние дворы, и тюрьму, такую большую, что она занимала несколько зданий. «Возможно, вы правы», — сказал Лэнгдон. «Но если мы будем искать наобум, на это понадобится не один день. Предлагаю поступить так, как сказано в стихотворении. Сначала идем в собор, находим могилу или статую вероломного дожа и становимся на колени. А потом?» — спросила Сиена. «А потом...» — Лэнгдон вздохнул. «Молимся изо всех сил, чтобы услышать журчание воды, и чтобы она куда-нибудь нас привела». В наступившем молчании Лэнгдон вспомнил встревоженное лицо Элизабет Сински, явившееся ему в галлюцинациях, и как она шептала ему из-за реки: «Время уже на исходе, ищите и найдете». Где она сейчас? Цела ли? Люди в черном, конечно, уже поняли, что он и Сиена скрылись. Они погонятся за нами. Вопрос, как скоро? Преодолевая вдруг накатившую усталость, Лэнгдон вернулся к стихотворению. При взгляде на последнюю строчку у него возникла новая мысль. Он не знал, стоит ли заговаривать об этом, куда не смотрится светило. Может быть, это не имеет отношения к их поискам, и все же он решил поделиться своей мыслью. «Я вот что хочу заметить». Сиена подняла глаза от мобильного телефона. «Три части божественной комедии Данте, — сказал Лэнгдон, — ад, чистилище и рай, все три заканчиваются одним и тем же словом». Сиена смотрела с удивлением. «Каким словом?» — спросил Феррис. Лэнгдон показал на нижнюю строчку переписанного текста. «Тем же самым, которым кончается это стихотворение, светило». Он поднял посмертную маску Данте и показал на центр спиральной надписи, куда не смотрится светило. «Мало того, — продолжал Лэнгдон, — в финале ада Данте слышит шум ручья, пробившегося через камень, и, двигаясь вдоль него, выходит из ада». Феррис слегка побледнел. «Черт!» И в это мгновение вагон наполнился оглушительным грохотом. Поезд Фричардженто ворвался в горный туннель. В темноте Лэнгдон закрыл глаза и попытался дать отдых уму. «Зубрист, может, и был безумцем, — подумал он, — но Данте он знал основательно».